Глава 54. Ярослава. «Ты действительно этого хочешь?» — спрашиваю шепотом. «Потому что мне кажется в этот момент, что тишина — вот идеальное сопровождение происходящего». «Очень. Я до сих пор помню, как ты играла мне. Как сидела обнаженная и отдавалась музыке. А потом мне». Помню твои пальцы, по которым сходил с ума. Твои идеальные ноги, которые хотелось закинуть себе на плечи. Как твоя грудь красиво покачивалась в такт мелодии. Его слова завораживают. Я словно наяву вижу эту картину его глазами. Никогда не задумывалась об этом. Для меня это было частью нашей жизни. Адам говорил, что ему нравится слушать, как я играю. И я с радостью делала это. То, что чаще всего это заканчивалось сексом, не смущало меня. Напротив. Но я даже не подозревала, что это стало для него своего рода фетишем. «Мне раздеться?» «Я сам». Наша безмолвная прелюдия повышает градус возбуждения с такой скоростью, что я попросту не успеваю. Нежные прикосновения, нарочито невинные – а намеки на что-то большее усиливают предвкушение, усугубляют мое состояние. Штерн спускает вниз мои трусики, присаживается, чтобы снять их до конца, и проводит пальцами по внутренней стороне бедра. А меня словно пронзают миллион иголочек. «Сыграй для меня», — повторяет он. Завороженная его просьбой, подхожу к роялю. Провожу ладонью по крышке, обхожу по дуге. И только тогда оглядываюсь на мужа. Тот смотрит на меня с такой жадностью, что, кажется, вот-вот попросту съест. И как же это заводит! Как тешит мое женское самолюбие! «Что ты хочешь?» — спрашиваю, решив подразнить своего зверя. «На твой выбор». Его голос становится еще ниже. Теперь в нем хриплые нотки, которые всегда действовали на меня вполне определенным образом. Сажусь на стул и вздыхаю. Чувствовать восхищенный взгляд любимого мужчины бесценно. Мне кажется, я всесильна в этот момент. И нет ничего, с чем бы я не могла справиться. Первые звуки выходят не совсем плавными, чуть рисковатыми. Все-таки я тоже нервничаю. Но постепенно отдаюсь музыке, проваливаюсь в этот мир нот, который всегда меня завораживает. Когда-то, давным-давно, мама привела меня на первый урок игры на фортепиано. Это был судьбоносный день. Тогда я впервые влюбилась в инструмент. Я играю, играю, играю. Пальцы безукоризненно помнят мелодию. И мне не нужно смотреть в ноты, чтобы довести дело до конца. И только когда замолкают последние звуки, я чувствую прикосновение к бедру. Резкий разворот, и вот я уже спиной к роялю с раздвинутыми ногами, а муж между ними. Поцелуй, еще один. Жадный, глубокий, поглощающий. «Ты охрененно, детка. Просто космос». Адам далек от музыки, и я даже не уверена, помнит ли он, как называется произведение, которое я ему играю. Но он искренен в своих эмоциях. Это куда важнее. Его жадные поцелуи спускаются ниже, к груди, которая становится невероятно чувствительной. Всхлипываю, едва он прикусывает один сосок, при этом сжимая другой между пальцами. Это так остро и одновременно так мало. Мне хочется большего. Но я знаю, что муж будет мучить меня, чтобы после удовольствие стало еще более объемным и поглощающим. «Расслабься», — приказывает Адам. Поднимается на ноги, а затем укладывает меня на крышку рояля и раздвигает мои ноги так широко, что впору бы покраснеть и смутиться. «Все для тебя, любимая». Коварно ухмыляется он, а затем наклоняется к моему животу и оставляет пару легких поцелуев. после чего спускается ниже. Всхлипываю, как только его язык проходит по клитору, ныряет чуть глубже, вызывая у меня приятные теплые волны. Сразу два пальца легко входят в меня, чуть раздвигают стенки, а я невольно подаюсь им навстречу бедрами. Хочется глубже и больше. Но Адам продолжает мучить меня, терзая возбужденную плоть жесткими поцелуями и едва ощутимыми прикосновениями. Этот контраст сводит с ума, заставляет стонать и всхлипывать, просить еще. «Адам, ну же!» Нетерпеливо требую, выгибаясь под очередным поцелуем. «Хочешь?» «Очень». «Ты знаешь, что надо сделать?» «Пожалуйста, прошу». И снова эта магия, которая позволяет мне получить невероятное удовольствие. Пока я прихожу в себя, муж ловко спускает меня с рояля и, развернув к себе спиной, укладывает на него грудью. «Невероятное кощунство», — сказал бы кто-то. Однако для нас с ним это стало уже привычным ритуалом. Может, и не самая удобная поза, но в этот момент это не важно. Вообще ничто не важно, кроме одного. Мы вместе. Мы едины. Это только наш мир, и он только для нас двоих. Его член во мне ощущается настолько правильно и органично, что, кажется, так не бывает. И каждый толчок все грубее, все быстрее. Хватаюсь пальцами за край крышки. Подаюсь назад, чувствуя, что вот-вот оргазм опять накроет меня. Адам входит особенно глубоко. Замирает ровно в тот момент, когда мои мышцы опять сокращаются, даря нам обоим облегчение. Горячее дыхание обжигает кожу на шее. Стук наших сердец такой громкий, а перед глазами даже немного плывет. «А еще здесь есть обалденная джакузи», — соблазнительным тоном произносит муж. Чуть толкается членом, который совсем не думает опадать. «И самое время его опробовать. Ты вообще не утомляешься?» Шучу, устало прикрывая глаза. «У меня первая брачная ночь, женщина!» Наигранно возмущается он и все-таки отстраняется. Чувствую, как по ноге течет горячее семя, и заторможенно думаю, что для полного счастья не хватает еще такого простого чуда, как две полоски на тесте. Адам же подхватывает меня на руки и мягко улыбается. «Это до штампа я тебя жалел, а теперь...» «Только если ты поможешь мне принять ванну». Поддерживаю его игру. «Все, что пожелаешь, моя королева», — совершенно серьезно отвечает муж. «Все, что пожелаешь».